100 метрах от меня, у такого же копья, уже высилась массивная фигура моего противника. Даже выглянувшая из-за облаков луна не позволила мне рассмотреть его лица. Зато я сразу же заметил, что пустынники, взявшие на себя труд по разметке площадки для поединка, поставили меня так, чтобы луна не мешала их всаднику. Правда, это не имело особого значения, поскольку, показавшись на мгновение, она тут же скрылась за огромным облаком. Облако вызвало вопли восторга в лагере наших противников. Они расценили это как хорошее предзнаменование. Ночное зрение пустынников обеспечивало им значительное преимущество. Стало так темно, что невозможно было рассмотреть ничего на расстоянии вытянутой руки. Это показалось мне странным. Слишком уж своевременно появилось облако. Сосредоточившись, я произнес некое имя. Налетел порыв ветра, но туча, изрядно потрепанная ветром, так и не сдвинулась с места. Стало ясно. Тут не обошлось без магии. Часть небосклона все же очистилась, уступив моим усилиям. Я снова видел своего противника. Пропела труба. Не теряя ни секунды, скок с огромными прыжками пронесся ко мне. Я не двигался, выставив копье и посильнее прижав его к бедру. Ждал. Третий прыжок, четвертый. Теперь пора. Я послал Хрома вперед, одновременно направляя его вправо и разворачивая. Пятый и последний прыжок Скокса. Луна, все еще скрытая облаком, находилась сейчас за моей спиной. Пока это не имело значения, но позже могло пригодиться. Поднятый мною ветер крепчал. Скокс снова прыгнул. От направленного в грудь копья я легко уклонился. Но реакция моего противника оказалась не хуже моей. Его меч сверкнул над головой слишком быстро. Я едва успел заслониться щитом. Удар сокрушительной силы бросил меня на спину Хрума. Однако щит отбил меч в сторону. Я не получил серьезных ран. Скок снова прыгнул и унес пустынника метров на 5 в сторону. Пока тот разворачивал животное, готовя его к обратному прыжку, я успел выпрямиться и вновь направить на него острие своего копья. При первом столкновении наконечник лишь скользнул по хитиновому панцирю Скокса. И вот он снова рядом. Я заставил себя сосредоточиться только на груди животного, не отвлекаясь ни на что другое. Копье вошло в грудь Скокса почти на полметра. Древко тут же вырвалось у меня из рук. Скокс рванулся в сторону, и это спасло меня от очередного удара меча. Мой противник успел выпрыгнуть из седла, прежде чем обезумевшее от боли животное рухнуло. По правилам поединка я имел право атаковать верхом, но не воспользовался этим и уже через секунду, обнажив свой меч, стоял напротив пустынника. Этот рыцарский поступок вызвал крики восторга в нашем лагере, хотя, скорее, он был продиктован холодной логикой. Я понимал, что в быстроте реакции мое главное преимущество, а неповоротливый Хрум сводил его на нет. Сила, в которой мой противник значительно превосходил меня, имела бы мало значения в поединке на легких рапирах. Но как только я извлек из ножен свой тяжеленный меч, я понял, что поступил опрометчиво, оставив Хрума. Щит, расколовшийся после первого удара, мне пришлось бросить. Копье осталось в груди Скокса. Единственным моим оружием стал теперь только этот меч. Но он показался мне слишком тяжелым. В несколько раз тяжелее обычного. И я вновь заподозрил неладное. Непростым воином был мой противник, совсем непростым. Проверить это предположение не составляло особого труда. Если я ошибался, сила Гжи никак не проявит себя».